Я честно пытался практиковаться с этими артефактами, но пробовали снегоуборочной лопатой вскопать город, и я не пробовал. Конечно, аналогия такая себе. Фишка в том, что несмотря на свои положительные качества, Киба имела ряд недостатков, из-за которых я все же подумывал отложить клинки в долгий ящик. Самый главный минус – это были парные клинки, для владения которыми нужно было задействовать две руки. Будь я мастером киндзюцу, то еще можно было подумать. Но я все же предпочитал больше полагаться на ниндзюцу, а для этого нужно иметь хотя бы одну свободную руку, лучше две, конечно, но при прокачке соответствующих навыков одноручные печати – вполне себе хорошая вещь. Второй по важности минус – это узкая специализация Киба. Стихия молния и все тут. Мое танто хорошо тем, что проводит чакру любой стихии. Хм, ну почти, я все еще не сумел понять, как использовать чакранагаши стихии земли. В общем, я бы предпочел обменять Киба на танто рангом повыше, чем мое текущее, но переучиваться на двуручный стиль, скорее всего, не буду. Может пойти и добыть себе самиходу. Ха, мечтать не вредно. Время неумолимо двигалось вперед. Третья мировая война Шиноби разгоралась все сильнее и сильнее. Но страна дождя в этом безумии практически не участвовала, чему я не мог не радоваться. Эти земли и так уже порядочно настрадались, период относительной стабильности пойдет ей на пользу. Эх, жаль только, что кое-кто этого не понимает. Возможно, со стороны покажется несколько двулично с моей стороны обвинять в чем-то человека, которого мы с девушками решили немножко укоротить на голову. Но будь он нормальным правителем, заботься о всей стране в целом, а не только лишь о спрятанной на небольшом островке скрытой деревне, и у нас бы даже мыслей таких не возникло. Черт, может быть, он даже пытался что-то сделать для дождя. По крайней мере, люди говорят, что в самом начале своего пути Ханза Саламандер был из хороших парней, но потом что-то случилось, он предпочел тупо закрыться в цитадели своего могущества. Биджумы ведь сейчас дали ему неплохую возможность кардинально изменить ситуацию, но Ханза, судя по всему, воспринял появление Акацки как вызов своей власти и могуществу. Правильно воспринял так-то, но ведь мог прийти лично, поговорить, познакомиться, перетереть за жизнь. Так сказать, фи, с официальной позицией он по нашему поводу еще не высказал, но у нас есть уши в его доме, так что мы более-менее понимаем, чем дышит этот парень, а дышит он ядом, что неудивительно. Мы оттягивали до последнего, набирали популярность, расширяли организацию, распределяли обязанности и блага, помогали обычным людям, но по сути нужный порог преодолели мы довольно давно. В какой-то момент процент народного одобрения достигает своего пика, и чтобы преодолеть его, нужно уже затрачивать просто какие-то абсурдные усилия. Тем не менее, я бы предпочел еще немного подождать, но иногда обстоятельства сильнее тебя. К нам прибыл гонец, и сообщил, что Ханза Саламандер был бы рад устроить встречу. Что тут можно сказать? Иногда мысли имеют свойство материализовываться. В отличие от иных исторических личностей, мы дипломатию уважали и послов на дыбах не развлекали. Так что парень этот ушел от нас целым, здоровым и даже накормленным. На встречу мы согласились, ну а почему нет? Раз приглашают, нужно соглашаться, хех. Брать с собой кого-то кроме Конан и Нагата я не стал, смысла никакого не имеет. Говорю же, как бы это печально не было, но среди Акацки кроме нас больше не было действительно сильных шиноби. Мы бы больше усилий потратили в случае чего, чтобы спасти их, чем на что-то еще. Встретились в поле, что уже как бы намекает, да. Честно говоря, Ханза совсем уж упал в моих глазах, когда решил, что будет круто смотреться, если он и его свита встретит нас на возвышенном плато, а мы будем вынуждены стоять внизу и смотреть на него бараньими глазами. Уф, мелочно то как, ужас. Сложив печати, я заставил громадный участок земли подняться и сравняться с позицией, на которой стоял этот упырь. Ханза Саламандр массовку с собой приволок, не постеснялся, людей у него было порядочно, как минимум 4 десятка шиноби дождя, и еще 2 десятка парней и девушек в масках животных, но без видимых протекторов. Солидная толпа, но если посмотреть на уровень, то становится не так уж и устрашающе. Ребята в масках сильнее, но вот дождевики, не очень, просто живое мясо. Упомянуть стоит разве что уровень самого их предводителя. Имя, Ханза Саламандр, уровень, 499. Почти 500, биджу его дери, опасный малый, но мы как бы тоже не погулять вышли. Яхика Юбики Тасу, медленно произнес высокий мужчина с длинными белыми волосами. «Лидер Акацки, наконец-то мы встретились лично». Хан заносил респиратор. Общеизвестно, что еще в молодости он пересадил себе ядовитую железу огромной саламандры. Он хотел получить силу, с которой бы считались другие, но в итоге его дыхание стало ядовитым, и даже близкие люди стали страдать от этого. Но злые языки рассказывают совсем другую историю. Мол, респиратор он носил, потому что железо чисто теоретически могла отравить его самого, если бы Ханзе не был осторожен. Жаль, что в подобной обстановке, хмыкаю, бы предпочел общаться за чашечкой чая, где-то в уютной тихой обстановке. Было бы замечательно, но, я боюсь, что чайная могла бы не выдержать нашего общения. «Значит, ты все же хочешь эскалировать», — вздохнул я. «Ха-ха, мальчик и его розовые очки», — рассмеялся Ханзе. «Ничего личного, парень. Но ты угроза для страны дождя и для тебя лично», нагло перебиваю Каге. «Не стоит вмешивать сюда страну, на которую тебе давно наплевать». «Да что ты понимаешь, сопляк?» Не на шутку разозлился мой собеседник. «Был патриотом дождя, когда тебя еще в проекте не было. Потом ты стал обычным, властолюбивым, ленивым чиновником. Твой род произносит слова, но ты все еще слишком юн, чтобы понимать их значение», прищурив глаза, произнес он. «Как бы там ни было, но как лидер Акацки, ты должен умереть. Думаю, ты прав в одном. Сегодня точно кто-то должен умереть. Но знаешь, я не хочу подрывать военную мощь своей родной страны больше необходимого. Поэтому предлагаю поединок один на один. Ты и я, никого больше, в том числе и эти корешки». Подручные Данза слегка напряглись. «Едва заметно, но я могу видеть подобные вещи. Что, ублюдки, думали, я не узнаю вас? Или надеялись, что вам в самом деле удалось пробраться вглубь моей страны незамеченными? Ха, мечтайте, идиоты. Иногда, чтобы заманить цель в ловушку, нужно оставить ей одну единственную из возможных дорогу. Тогда она придет ровно туда, куда вы сами планировали. Ха, ха-ха-ха», рассмеялся Ханза, и это был на удивление человечный, а не злодейский, пафосный или еще какой клишированный смех. «Ты мне нравишься, малыш, у тебя определенно есть яйца. Ладно, будь по-твоему, я тоже не хочу убивать своих сограждан. Надеюсь, после того, как я убью тебя, члены вашей жалкой организации поймут свою ошибку». Блин, я был слишком поспешным, смех был нормальным, но вот фраза, что за ней последовала, так и кричала пафосом. Ханзе кивнул своим подчиненным и гостям из Канахи. Не слишком охотно, но те все же отошли на порядочное расстояние. Конан и Нагата сделали то же самое. «Знаю, у них тоже кулаки чешутся, но еще успеют повоевать. Что-то мне подсказывает, нашей дуэлью дело сегодня не ограничится. Пускай прикрывают мне спину». Мы с блондином встали друг напротив дружки. Он достал свое знаменитое оружие, кусаригаму. По сути, это тип холодного оружия, представляющий собой небольшую боевую косу, к которой прикреплена цепь, на другом конце которой, в свою очередь, крепится какой-то груз, металлический шар гиря или что-то подобное. Я вытащил из ножен верное танто под названием Ямато. После сражения с Амиури на нем прибавилось засечек, а прочность солидно упала. Боюсь, в скором времени мне все же придется поменять его на что-то более подходящее. В лучших традициях самурайских сражений, некоторое время мы стояли неподвижно, изучая друг дружку, а потом словно по только нам понятному сигналу ринулись в атаку. Металл звякнул о металл. Искры от столкновения наших орудий рассыпались по округе и быстро погасли в мокрой земле. Ханза раскрутил цепь левой рукой и бросил ее в мою сторону. Пригнувшись, я ушел из-под широкого замаха и метнул в сторону врага куной. Мой подарок отбился без какого-то напряга. Слегка разорвав расстояние, я сложил печать свободной рукой и выдохнул в сторону Каге шар огня. Он быстро повернул руку, выпустил рукоятку косы, схватился за цепь и раскрутил свое оружие с такой скоростью, что огонь обогнул его фигуру, так и не задев по сути. Слегка обожженный краешек короткого плаща не в счет, умудряясь одновременно удерживать свое сложное оружие, он сложил руки в нужную последовательность печати, и вокруг него появилась парочка клонов. Судя по движениям его рук, клоны водяные. Он серьезно? Что за тупость? Использовать в сражении подобного уровня что-то подобное. Или он все еще недооценивает меня? Хм, неважно. В любом случае, в такие игры можно играть вдвоем. Создав собственную двойку водяных клонов, я бросился в драку. Ситуация выходила забавной. С одной стороны, чисто в физических показателях Ханза, а соответственно и его клоны были сильнее меня и моих миньонов. Но фишка в том, что в свое время я не пожалел времени и усилий, максимально прокачав соответствующий навык. Сама система так устроена, что при подобном раскладе мои клоны становятся сильнее среднестатистических у других пользователей. Так дрались они примерно на равных. В основном сражении мы все еще прощупывали друг дружку. Ханза был хорош, действительно хорош. Намного быстрее и сильнее меня, тут не поспоришь. Пожалуй, мне нужно будет вложить еще немного очков в ловкость. Пока что меня выручала техника летящего бога грома. Использовал я ее нечасто, только в самых крайних случаях, в первую очередь сосредоточившись на том, чтобы покрыть как можно более широкую область кунаими с фуиндзюцу якорями. Вероятно, я мог бы закончить сражение намного раньше. Шинигами сама, да я вообще мог сюда не приходить. Под скрытым сам бы проникнул к нему домой и замочил в сортире. Ну, тут какое дело, мне нужно устроить шоу, чтобы по стране пошли правильные слухи. Мол, так вот и так, умер предыдущий Каге, умер в честной драке, да здравствует новый Каге. Ну или типа того. Собственно, потому и играю тут, прыгая из стороны в сторону да периодически посылая в Ханза разношерстный арсенал ниндзюцу. В какой-то момент я оказался в нужном месте, нужном для противника. Почувствовав дрожь земли, я сразу же использовал технику Минато. Как оказалось, не зря, чуйка точно сработала. Так как на том месте, где я стоял, из-под земли вынырнула гигантская беззубая пасть призывной саламандры. В мгновение ока оказавшись на поверхности, животное не стало расстраиваться от того, что жертва ушла от первой атаки, а изрыгнула из себя целое облако ядовитого газа. Ну, ожидаемо, что тут, можно сказать. Ханза силен, но о его способностях много чего известно. Потому я просто натянул на лицо самый лучший по классу защищенности респиратор, что имелся у меня в наличии. Ханза не собирался стоять в сторонке и поспешил насесть на меня, совмещая действия со своим призывом. Безжалостный ублюдок. Хех, а как же пауза на поговорить? Нет, ну ладно, не очень-то и хотелось. Не добравшись до меня на дистанцию атаки, мужчина и его животина вдруг начали тонуть в большом болоте. Спасибо Джирая за технику болота преисподней. Крутая штука. Теневой клон, что ее создал, отсалютовал мне и принялся издевательски закидывать Ханза и его саламандру кунаими. Блондин отбивался, призыв же имел слишком толстую шкуру, чтобы обычные кунаи могли ее пробить. Только я об этом подумал, как клон начал использовать кунаи со взрывными печатями. Я время тоже не терял, слегка восстановил чакру, после чего сложил печати, надкусил палец и призвал свою кавалерию. Большой кот в сапогах объявился вокруг меня в клубах дыма. «Кого нужно прирезать?» – деловито спросил Буцуника и выпустил когти, что потрескивали небольшими молниями. «Вон та саламандра, твой противник», – указал я на очевидное и убедился, что кот не побрезговал, а натянул на морду специально под него разработанный респиратор. Зная самовольную натуру моих призывов, он мог проигнорировать эту штуку. Было бы обидно, я-то старался, корпел. «Будет сделано, мяу-мя», мурлыкнул кот и принялся стремительно увеличиваться в размерах. «Призывать Катши, так-то и Буцу сам должен справиться, но она просилась, жаждала выйти в бой. Хм, ладно, если прижмет, то призову». Пока я был занят, Ханза сумел каким-то образом осушить участок болота, на котором стоял, и освободился из трясины. Покрутив в руке танта, пустил по нему чакру ветра, увеличив короткое лезвие. Раунд 2. Погнали. Спустя полчаса я был готов признать, что Ханза действительно крут, уровень у него не просто ради галочки. Не знаю, на уровне ли он с Каге больших селений, но по крайней мере выносливости у него было хоть отбавляй. К тому же, казалось, что чем больше шел бой, тем более выгодно это было для него. Все же даже самый крутой респиратор, что у меня был, начал сдавать и понемногу, но пропускать крупицы яда. Он был довольно скучным в плане зрелищности, редко, когда использовал дзюцу, а если и использовал, то только воду и, хм, взрывные печати. Удивительно, но он мог управлять листочками с фуин почти так же хорошо, как и Конан. Его излюбленная тактика – налепить фуин листы на землю, сделать их невидимыми, а потом в один момент очень быстро взять под контроль, облепить ноги, а лучше все тело врага и взорвать. В первый раз я попался на эту уловку, и меня не слабо так потрепало взрывом. Но мистическая рука и регенерация в целом быстро свели ущерб на нет. После этого я понял, что веду себя слишком нагло, и стал действовать аккуратнее. Больше клонов богу клонов, как говорится, решил тут лично покрасоваться, понимаешь, стоило заканчивать это сражение, все же драться с Амелией было намного интереснее, она хоть и несколько слабее, но в то же время умела и любила рисковать в сражении. Ханза же, как только понял, что нарвался на кого-то серьезного, начал действовать слишком аккуратно и выверенно. Вот только жаль, что, хм, подождите, ах, они все же решились, ну, наконец-то, я уж думал, что они так и простоят все сражение в сторонке. Члены корня наконец решили вмешаться, они напали, работая слаженными тройками как на меня, так и на Буцуника, что как кошка с большой склизкой мышкой игрался с саламандрой. Молодцы ребята, выждали пока мы устанем, по их мнению, и решили нарушить условия нашего с Ханза уговора. Фу, как низко. Целая туча бумажных сюрикенов поглотила в себе одну из троек. Мечи-близнецы выпустили в другую тройку мощное ниндзюцу стихии Райтона. Крик ужаса сорвался с губ члена еще одной тройки, когда за его спиной возникла большая черная кошка с белым пятном на груди и одним плавным движением располосовала его спину. Хаем, укатши новый фетиш, из горла перешла на спину, стойте на месте и не пострадайте. Приказал один из моих клонов, что появился перед толпой ниндзя дождя. В его руке крутился Расенсюрикен. Пускай шиноби и не знали, что это за техника, но ее мощь чувствовали это бесспорно. Чтобы придать дополнительный вес его словам, на сцене появилась еще сотня клонов и тройка котов-мудрецов. Сильные чунины и слабые джонины скрежетали зубами, хватались за оружие, но все же решили прислушаться. Хорошо, мне действительно было бы очень жаль убивать их. Ханза широко раскрытыми глазами смотрел, как Конан, Нагатой Катши вырезают два десятка шиноби корня. Не слабые ведь ниндзя, надо отметить. Хотя ничего особенного. Видимо, Данза изначально не питал больших надежд на эту операцию. Глупец, в любом случае он дал мне повод. Теперь Ниджирая никто бы то ни было другой не сможет остановить меня от того, чтобы пойти и выковырить этого старикашку из его катакомб. Не сейчас, конечно, после войны, но я не забуду. Уф, девушки справились со своей задачей и сделали это довольно легко. Я несколько волновался за Нагата, все же она решила использовать в бою клинки Киба. Понравилось ей игрушки, хотя, чувствую, это ненадолго. Все же ее техники на основе Риннигана требуют более-менее свободных рук. Убедившись, что им больше ничего не угрожает, я повернулся в сторону Ханза. «Пора заканчивать», — просто произнес я, и усилил поток для Чакранагаши, заставляя ветреное лезвие Танта еще сильнее увеличиться. Ханза подобрался, покрепче перехватил свое оружие. Мы снова застыли друг напротив дружки. Секунда, вторая, третья, пора. Двойка шиноби стремительно сблизилась друг с дружкой. Каждый нанес ровно один удар, и каждый попал по своей цели. Кхра! Сплюнув кровь сквозь разрубленный респиратор, закашлялся Ханза. Чувствуя боль во всем теле, он едва заставил себя обернуться. И то, что он увидел, было немыслимо. Он видел, как лезвие его косы просто-напросто располовинило противника, от левого плеча, наискосок и до правой ноги. Но несмотря на подобное ранение, Яхика не упал замертво двумя половинками. На миг его тело обратилось водой, срослось вместе и снова стало целым. «Что за?» – недоверчиво спросил Ханза. «Ты не можешь, кха-кха, не можешь, быть членом клана Хазуки, и не являюсь, нагло произношу. Тогда как, ты доведи сродство со стихией воды до соточки, тогда и поговорим». Ха-ха, да-да, моя система, это самый лютый из всех возможных читов. Рояли сыпятся со всех сторон, но мне как бы грешно жаловаться. Дают, бери, бьют, беги. Вот и вся логика. Глава 42. Не верится, что мы правда сделали это. Перекрикивая ветер, произнесла Нагата. Мы стояли на вершине самого высокого небоскреба деревни скрытого дождя и лицезрели картинку под нашими ногами. Хотя, какая это к черту деревня? Самый настоящий город, словно прямиком со страниц киберпанк-манги прошлого столетия. Много металла, хреново туча каких-то труб, проводов, непонятного вида агрегатов, заводов, что понятия не имеют о необходимости очищения своих отходов, и прочего-прочего в таком же духе. Город мне не нравился, в нем было слишком мало жизни. Говорить о деревьях и растительности вообще не стоит, но я имел в виду даже не это. Тут было очень мало людей. В обычных мегаполисах жизнь кипит что днем, что ночью. Круглосуточные заведения, кафе, бары, рестораны, торговые центры, кинотеатры и прочее. Толпы жителей, что снуют по улочкам, смеются, веселятся или наоборот грустят и хмурятся. Здесь же не сказать, что совсем людей не было, но они просто терялись на фоне черного металла, высотных зданий и заводов, целой кучи заводов. Они словно не знали такого понятия, как развлечение, и как зомби сновали только по одному маршруту. Дом-работа, работа-дом. Нет красок, нет неоновых или каких-то других вывесок, нет смеха или ругани, все как-то серо, безжизненно. Неужели было слишком просто? Улыбнулся я. Нет, но не так уж тяжело, как я себе думала. Все дело в том, что мы грамотно разыграли свои сильные стороны и компенсировали слабые, несколько нервно улыбнулась Конан. Ну а еще нам повезло с моментом. Нельзя так говорить, конечно, но, если бы не эта война, нам было бы намного сложнее добиться каких-то результатов. Ну да, кроме Данза могли найтись и другие силы, что не прочь бы погреть руки в конфликте Акацки и Ханза Саламандра. Ну а так, все они в большей степени заняты войной и нам уделяют не так много внимания, нежели могли бы. Что теперь? Спросила Нагата. Мы свергли Ханза, получили то, что хотели, но я как-то слабо представляю, как управлять страной. Ха-ха, ну это вопрос явно не ко мне, хмыкнул я. Подумать только, тройка подростков, а уже узурпировала власть в одной, отдельно стоящей стране. Вообще я понимаю, почему Каге в большинстве своем позволяют Дайме править страной в целом, оставляя себе только вопросы, что непосредственно касались жизни шиноби. Как говорил один древний шумерский архимаг, власть царям, а магам – магия. Магия. Магия, а не власть. Вот что действительно ценно. Конечно, власть – заманчивая штука, но если уж получишь ее в свои руки, то можешь считать, что времени на саморазвитие у тебя не осталось априори. Власть налагает обязанности. Чтобы страна не развалилась у тебя в руках, каждый день нужно будет решать целую кучу самых разнообразных вопросов. У Дайме, у хороших Дайме, нет выходных, нет отпуска, нет больничного, даже времени на то, чтобы поспать, иногда нет. Вот почему я заранее отказался от чести заменить Ханза собственной персоной. Спасибо, не интересует. Меня, конечно, нет практического опыта, но я разберусь, произнесла Конан. Ее обычно спокойный и уверенный тон куда-то подевался. Главное не рушить уже устоявшуюся систему с первых же дней. Конан, позвал я, и дождавшись, пока ее янтарные глаза сфокусировались на мне, спросил. Ты волнуешься? Не то чтобы, но, блин, как это я не заметил. Да она прямо реально боится той тяжести, что свалилась на ее плечи. Еще даже до конца не понимает, что ее ждет, но жуть как боится. Кем мы были раньше? Беспризорниками, сиротами без надежды на счастливое будущее. А сейчас, мы убили предыдущего Каге и готовились занять его место. Конан готовилась, и она нервничала, боялась, что не справится. Это нормально, но, нет, так дело не пойдет. Шагнув к девушке, я взял ее ладошки в свои и легонько сжал. Волноваться в такой момент, это нормально, успокаивающим тоном произношу. Просто не позволяя чувствам взять верх над разумом. Не бойся, что бы ни случилось, мы с Нагато всегда будем рядом. Ха, точно-точно, не кисни, мы всегда поможем тебе. Также подойдя ближе, произнесла Нагато. Разве не для этого нужна семья, Яхика? Нагато, синеволосая, освободила одну руку и протянула ее в сторону подруги. Спасибо вам, нам предстояло много работы, следовало в кратчайшие сроки понять, как управлять одной отдельно взятой страной и не совершить в процессе фатальных ошибок. Некоторый опыт в качестве лидеров Акацки у нас имелся, конечно, но все же масштабы несколько не те, да еще и про границы забывать не следует. Уф, но чем труднее задача, тем приятнее ее решать, верно. Деревня Скрытого Дождя представляла собой относительно небольшой остров, плотно застроенный высотными зданиями, большая часть из которых – это заводы, сборочные цехи, склады, мастерские и все в таком духе. Ханза почти превратил обитель ниндзя в промышленный центр мира. На продаже деталей или готовой продукции, начиная от простейших гарнитур и заканчивая мощными компьютерами, он и его ближайшие сторонники получали просто бешеные бабки. Вот только беда, все они на этом острове и оседали, практически не выходя за его пределы. В самом начале своей карьеры Ханза нехило так вложился в проекты за пределами острова, построил дороги, проложил линии электропередач, даже какие-то заводики начал возводить. Но потом пришло время очередной войны, страну заполонили чужие ниндзя, и все, кроме разве что дорог, обратилось в прах. За прошедший год много чего произошло, но из основного, конечно, то, что Конан таки стала Каге. Ее называли бумажным ангелом в первую очередь за знаменитые бумажные крылья, ну а во вторую, за спокойный и добрый характер. Меня больше в шутку и полушепотом иногда обзывали Каге-Каге. Понимаете, юмор, да, официально Конан стал Амикаге, то есть в буквальном значении тенью дождя, а меня называли тенью Тенихех. Нагата несколько дулась на нас и вообще, потому как у нее звучного прозвища еще не появилось. Впрочем, обижалась она чисто ради проформы. Так же, как и меня, ее мало интересовала власть. Все, что она хотела, так это чтобы люди вокруг нее были счастливы. Информацию о том, что Ханза Саламандра умер, мы пытались попридержать. Закрытые кордоны этому способствовали. Данза, вероятно, о чем-то догадывался, был бы дураком в ином случае, но точно ничего знать не мог. Его люди тогда полегли всем составом, даже наблюдатели не ушли далеко. Понятное дело, что долго так продолжаться не сможет. Рано или поздно такая бомба рванет, но мы надеялись, что это случится уже после войны. Дела внутри деревни шли своим ходом. Вроде как мы не совершали слишком уж больших ошибок. Конан, как и обещала, быстро училась. Она не стала вносить новшества с первого же дня на должности, сначала все изучила, и только вот недавно начала что-то менять. Не все шло гладко. В первую очередь это связано с тем, что внутри деревни было множество людей, прикормленных Ханзе лично с руки. Они не были довольны тем, что старый Каге умер, и довольно быстро решились на то, чтобы отправить вслед ему и новую тень дождя. Ничего у них не получилось, как можно понять. Просто несколько довольно влиятельных семей исчезло. Просто пропало без следа, мда. Остальные намек поняли и на время затаились. Было уже несколько покушений, но мы бдели так, что отравить Конан или что-то еще в этом роде было ой как непросто. В итоге дела государственные шли довольно хорошо. Деньги в казне имелись, стабильные пути пополнения также присутствовали, лояльность широких человеческих масс также была на нашей стороне. Чуть сложнее было именно в плане лояльности шиноби. Тут имелось два лагеря. Первый – это те, с кем мы уже имели дело в качестве членов Акацки. Второй – это шиноби, более-менее верные порядкам Ханза. Вот с вторым лагерем и возникали периодически трения. Но опять же ничего такого, чтобы мы не могли решить. С такими вводными Конан могла разгуляться и уже начала потихоньку инвестировать в саму страну, а не только в скрытую деревню. В общем, в дела правления я влазил постылька поскольку, и только если видел, что Конан нужна помощь. Больше всего я уделял времени саморазвитию. Да-да, кому что, а игровому маньяку кач. Могу долго хвастаться результатами, но кому это интересно, верно? Чисто ради успокоения нервов я затеял один проект. Мне давно резала глаза местная архитектура. Даже искал людей с хорошим стилем и соответствующим образованием, что могли бы привнести в город краски, но безуспешно пока. Это нужно где-то на стороне подыскивать, наверное. Но так как это практически невозможно сейчас, у меня был только один вариант что-то изменить. Как говорится, хочешь сделать что-то хорошо, сделай сам. Но так как в строительстве полноценных высотных зданий, а не каменных многоэтажек, я был полным профаном, то искал иной подход. Первое, что пришло мне в голову, так это озеленение острова. Идея казалась довольно здравой. В дожде и так воздух довольно тяжелый из-за большой влажности, а уж учитывая выхлопы из местных заводов, так вообще дышать было категорически нечем. В общем, я подыскивал места и по мере своих сил и возможностей делал их лучше, зеленее, хех. Раньше это были небольшие, редкие пятачки чистой земли, где можно было посадить дерево или какой-то куст, но недавно Конан отыскала мне местечко, где можно было бы провернуть что-то более грандиозное. Старый завод по производству радиодеталей порядком устарел. Конечно, выгоднее всего было бы провести замену оборудования и снова запустить предприятие. Но комплекс зданий сам по себе был довольно старым. Имелись мысли насчет того, чтобы снести его полностью и на освободившемся месте построить более современное, а главное высокое здание. Но Конан вспомнила, что я давно выпрашивал у нее подобное местечко, и вот, пожалуйста, один указ, и я могу делать тут все, что угодно. Хм, итак, первый пункт плана изменять не буду. Комплекс здания и прилегающие территории, общей площадью в 2,5 гектара. Не так уж и много, но по сути и немало, тем более для острова, где место ограничено. Пугать соседей, обрушивая на здание десяток рассенсюрикенов или аналогичные техники, я не хотел, потому принялся создавать клонов. Чем больше чакра у меня появляется, тем более имбалансной становится эта техника, Хех, несколько сотен теневых клонов справились с разбором комплекса зданий буквально за 2 часа. Знай себе, режь металл огненным или молниевым мечом, да переноси куски на заранее обговоренный склад. Ничего сложного, с бетонным основанием было сложнее. Используя прямой контроль над стихией земли, можно было творить настоящие чудеса, но проблема в том, что разного рода искусственная земля типа бетона, кирпичей, асфальта и прочего, поддавалась хуже. Но опять же, ничего принципиально невозможного. С помощью усиленной чакрой мощи, клоны разбили бетонные элементы на куски поменьше, после чего скооперировались и просто вытеснили их вниз. Рано или поздно природа возьмет свое. Теперь у меня имелась относительно ровная земляная поверхность, на которой уже начали образовываться небольшие лужи. Почва не самого лучшего качества, конечно, но это не так уж и важно. Я достал из инвентаря небольшой мешочек с желудями. Есть множество видов крупных, высоких, мощных и красивых деревьев. Разного рода секвойи, баобабы и же с ними. На их фоне дуб уже и не кажется таким уникальным. Но все же лично для меня дуб имеет куда больше значения. Сделав небольшое углубление в центре расчищенной территории, я положил туда желудь. «Ну что, приятель?» – произнес я. «Расти большим и крепким». Дотронувшись до желудя, я аккуратно подал в него маленькую порцию чакры. Спустя минуту где-то желудь треснул и проклюнулся маленький росточек. Довольно кивнув, я слегка присыпал желудь землей и принялся по чуть-чуть вливать чакру в росток. Понятное дело, что использовал я не простую чакру, а вполне себе особенную. Уф, думаю, это повод немного рассказать о системном меню модификации тела. Вещь эта довольно запутана, и не сказать, что слишком рояльная, но некоторые даже этого не имеют, так что грешно жаловаться. Приблизительная суть в том, что как только я получил такую возможность, я мог поглощать образцы улучшенного генома других людей и на их основе прививать себе соответствующие кепки генкой. Надо отметить, что модификация не единственная возможность получить улучшенный геном, есть и другие, но об этом чуть позже. В самом начале у меня был только один слот для модификации, а образцов хватало. Голова медузы, тело Кейджина и что-то еще странное и непонятное по мелочи, но, понятное дело, что в первую очередь меня волновали запечатанные клоны Зицу, белого Зицу, если быть точным. Вроде как он был создан на основе клеток Хаширамы Синджу, который, в свою очередь, имел кепки генкой стихии дерева. Уникальная вещь, что давала множество полюшек в случае ее освоения. Подавление Биджу – это вам не хухры-мухры. Когда дело дошло до практики, я с облегчением осознал, что вот прямо поглощать белую плоть Зицу мне было не нужно. Просто коснуться, и она словно втягивалась в меня. Несколько жутко, но хотя бы кушать эту хрень не нужно. Собственно, почти сразу обнаружились скользкие моменты. Любая модификация имела свою процентную шкалу усвоения, если можно так сказать. Суть в том, что если я получал плохой генетический материал, или его было слишком мало, то и процент усвоения был мал. А это в свою очередь негативно сказывалось на кепке генкой, что открывался модификацией. Суть в том, что до 15% усвоения кепки генкой вообще не открывался. После примерно от 15 до 50 вроде как мог использовать улучшенный геном, но эффективность была такой себе. 50-75% это уровень, на котором приблизительно был сам белый Зицу, ну или в будущем будет Ямато М, вроде как клон или не клон, а просто подопытный Рачимару, над которым безумный ученый ставил свои эксперименты. Ну и чем выше процент, тем лучше контроль над способностями дарованиями улучшенным геномом. Понятное дело, что, поглотив те образцы белого Зицу, что у меня имелись, я многого не достиг. Модификация продвинулась на 37, кажется, процентов. В общем, повелителем деревьев я в одночасье не стал. Лучше бы выбрал тело Кейджина для модификации, честное слово. Фу, ладно. Время шло, и я постепенно открывал новые способы улучшения генома. Самый простой – это практика, гринд так мне привычный. Системное описание что-то говорило о спонтанных положительных генных мутациях, но попахивало натяжением совы на глобус. Проблема в том, что даже с клонами прокачка шла так медленно, что мне натуральным образом хотелось плакать. Счастливым днем для меня было освоение стихии Земли на 100%. Кроме почти абсолютного контроля над самой Землей, а также кратковременного самопревращения в аналог земляного элементаля, была еще одна возможность. Скомбинировав две стихии, воду и землю, я мог существенно улучшить стихию дерева. Мог бы ее открыть, если бы не сделал этого ранее с помощью модификаций, но так сильно прокачал. Даже сейчас я все еще не дотягивал до уровня контроля Хаширамы, но небольшой сад за несколько часов вырастить мне было вполне под силу. Собственно, этим я сейчас и занимался. Буквально десяток минут и в центре будущего парка возвышался 20-метровый, широченный дуб. Удовлетворенный первым успешным шагом плана, я принялся сначала в уме, а потом и прямо на месте разбивать будущие дорожки. Они должны были быть одновременно практичными и в то же время позволять случайному прохожему как можно лучше и полнее насладиться красотой этого места. Закончив с этим, создал небольшой, но глубокий продолговатый пруд, в который по задумке будет стекать вся лишняя влага. Не всем растениям нравится перманентный дождь. Пускай я и постараюсь искусственно привить им стойкость к повышенной влажности, но все же не уверен, что это сработает на все 100. Закончив с приблизительной разметкой, принялся высаживать остальные деревья, кусты и даже некоторые цветы. Из-за желания привнести в город побольше красок я решил отдать предпочтение сакуре. Да, в обычных условиях период цветения довольно короткий, но мне удалось опытным путем вывести вид вишни, что цветет почти что на протяжении 2 месяцев. А уж этот насыщенный розовый цвет лепестков вообще может сводить людей с ума. Спустя еще 3 часа предварительный вид сада был готов. Осталось еще множество всяких мелочей, типа посева газона, установки лавочек, урн, каких-то статуэток, может быть парочки фонтанов. Но это уже нужно будет с девушками консультироваться, не потому что я без них сделать ничего не смогу, а потому что мне голову оторвут, если я просто с ними не посоветуюсь. Эх, тяжела жизнь подкаблучника, ха-ха. Глава 43. Под конец 3-го года с начала 3-й мировой войны Шиноби, случилась одна, довольно крупная неприятность. Ива решила попробовать нашу оборону на зуб. Нет, скрытый камень раньше пытался прорваться сквозь нашу границу, чтобы впоследствии напасть на Коноху, но, как говорил уже, там были совсем не те ресурсы задействованы. Сейчас же камень, казалось, решил зайти с козырей. Хм, не могу быть уверенным, так как мое внимание больше занимали внутренние дела дождя, но вроде как Ива постепенно проигрывала в этой войне. Вероятно, попытка прорваться сквозь нашу территорию являлась неким отчаянным последним планом, чтобы хоть как-то выйти из ситуации в общем. 3-й Цучикаге, старик Анаки, послал к нашей границе довольно внушительные силы. 500 ниндзя, где-то треть из которых являлась джонинами, а также джинчурики четыреххвостого, роуши. Как по мне, это была абсолютная дикость и глупость. Но что поделать, не я принимаю решение за ту сторону. Моих собственных усилий явно бы не хватило для того, чтобы противостоять подобному отряду. Вернее, я бы, может, и справился, но только с чем-то одним. Или джинчурики, или же отряд в 500 рыл. Все вместе было бы сложно одолеть. Все это время, пока шла война, я не только сады возводил, понятное дело, но и уровни прокачивал. Проблема только в том, что временных подземелий в дожде, можно сказать, не осталось. Новые возникали время от времени, конечно, но противники там не могли дать мне нужного количества опыта.